Спасибо, дорогие друзья, еще раз каждому за тепло, за аплодисменты, за любовь. Самая танцевальная часть нашего концерта. Не стесняйтесь, вставайте, подходите поближе. Girl, you got me so bad. You got my heartbeat faster than the train running on the tracks. And girl, your body's so cool. When you walk in my way, you're a weapon I surrender to. You got me with that good life, good life. Руки выше, друзья. With that good life, good life. You got me. Спасибо, друзья!